нажал лезвием ножа ей на ладонь и улыбнулся. «Клянешься?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Что мы отправимся туда же, куда и ты». Девочка часто дышала, испуганно, ее глаза метались от лезвия ножа к его лицу и обратно. «Клянусь!» — прошептала она. «Клянусь!» Он продолжал внимательно смотреть на ее лицо, ища знаки неискренности, знаки того, что она предаст их, как ленивка, ударит в спину. Посмотрел на Пиму. Та кивнула, давая знак продолжать. Похоже, она согласна. «Похоже». Гвоздарь резанул ей ладонь. Потекла кровь, рука девочки дернулась, пальцы задрожали, пытаясь прикрыть порез. Гвоздарь удивился тому, что она не закричала. Резанул ладонь себе и сложил ее с ее ладонью, сомкнув в кулак. «Добро пожаловать в команду, везучая девочка», — сказал он. «Я прикрою тебя, ты прикроешь меня». Внимательно поглядел ей в глаза. «Повторяй», — сказала Пима, встряхнув девочку. Везучая девочка замешкалась, но сказала слова клятвы. «Я прикрою тебя, ты прикроешь меня». «Хорошо», — ответил гвоздарь, удовлетворенно кивнув. Разжал ее кровоточащую ладонь и сунул большой палец руки в рану. Она ахнула от неожиданной боли. Он прижал окровавленный палец ей ко лбу. Она вздрогнула, когда он нарисовал кровью знак у нее на лбу. «А теперь ты сделай метку ему», — сказала Пима. «Кровь за кровь, везучая девочка. Так мы здесь живем. Кровь за кровь». Везучая девочка сделала то, что ей сказали, с окаменевшим лицом погрузив палец в его рану и приложив его ему ко лбу. «Хорошо», — сказала Пима, наклоняясь. «А теперь я». Когда все было сделано, они спустились к чернеющей воде, смыли кровь с рук и полезли обратно в заросли. Вокруг шумело море, здесь не было никого, кроме них троих, в темноте взбирающихся к костру, как к маяку. Плечо гвоздаря обмякло и горело от усилий, так что лезть ему было трудно. Везучая девочка карабкалась впереди них, треща под леском, непривычная к таким занятиям. Она тяжело дышала, а ее одежда была порвана. Гвоздарь глядел ей вслед на ее стройные ноги и приятные округлости под юбкой. Пима шлепнула его. «Что, думаешь, сможешь с ней закрутить?» После того, как ножом ей руку резанул. Гвоздарь ухмыльнулся и смущенно пожал плечами. «Она чертовски красивая». «Наверняка хорошенько следит за собой», — согласилась Пима. «Что думаешь?» — спросила она тише. «Она действительно будет в команде с нами?» Гвоздарь остановился, осторожно повертев плечом и чувствуя, как боль отдается по спине. Быть в команде для ленивки оказалось не дороже куска ржавого железа. «Команда для нас значит только то, что мы вместе потеем на одном корабле». Он пожал плечами и вздрогнул от боли. «Все равно стоило попытаться, так ведь?» «Ты серьезно насчет того, чтобы выбраться отсюда?» Гвоздарь кивнул. «Ага. Это же так по-умному, правда?» «По-настоящему умно. Здесь нечего терять. Надо убираться отсюда, иначе мы здесь сдохнем, как все остальные. Даже Лаки Страйк кое-что потерял в ураган. Баппи был боссом команд по легким грузам, но ему это не помогло. Помогло лишь сдохнуть». «Лаки Страйк живет куда лучше нас». «Точно», — Гвоздарь сплюнул. «Свинья так говорит, когда ее брата родного из хлева тащат под нож к ужину». Пожал плечами. «Все равно мы в хлеву. Все равно нам здесь помирать». Глава 11. Гвоздарь проснулся от заливших его лучей солнца, с удовольствием осознавая, что у них еще пара часов до того, как прилив поднимется слишком высоко, так что они не смогут добраться до берега. В любой другой день он уже бы работал с командой по легким грузам, уже забрался бы в глубины тоннелей. Со светящейся пастой на лбу, будто меткой на удачу, душа пылью и мышиным пометом, обливаясь потом во мраке. Солнце светило сквозь шуршащие листья папоротников и низкорослых кипарисов, играя светом и тенью. Его мысли прервали голоса. «Нет, не клади сразу все это чертово дерево, клади понемногу». Голос Пимы. Везучая девочка что-то ответила, но Гвоздарь не разобрал, что. Понял лишь, что ее явно не интересуют наставления Пимы. Он сел и ухнул от боли. Плечо все горело и болело, будто обожженное кислотой. Вчера он слишком нагрузил его, слишком напрягся, вытаскивая добычу и везучую девочку. Опять облажался. Он осторожно пошевелил рукой, пытаясь ее расслабить. Боль не утихала. Проснулся? Он глянул вверх. Везучая девочка глядела на него сквозь листья папоротника. При свете дня она такая же хорошенькая, смуглая, с оливковой кожей, гладкой и чистой. Явно каждый день моет ее. Она забрала свои длинные черные волосы в узел на затылке, и теперь тонкие черты ее лица стали видны особенно отчетливо. Ухмыльнулась. Пима послала узнать, проснулся ли ты. — Да, проснулся. — Хватит прекрасных снов, Гвоздарь, — окликнула его Пима. — Пора завтракать. — Да ну, — спросил Гвоздарь, вскочив. Полез сквозь папоротники туда, где девочки сидели у костра, который развели по новой. Внизу, у берега, корабль все так же качало волнами, но он так крепко наделся на скалы, что волны и прилив не смогли снять его. — Удачно, — подумал Гвоздарь, — особенно если им надо, чтобы везучую девочку нашли поскорее. Он огляделся в поисках еды, но не увидел ничего готового. — А что на завтрак? — удивленно спросил он. — Все, что найдешь, — ответила Пима и рассмеялась вместе с везучей девочкой. — Ха-ха, — скорчив рожу, ответил Гвоздарь. — Серьезно, что-нибудь сготовила? — Не ко мне, — ответила Пима, растянувшись на песке. — Я костер разводила. Гвоздарь снова недовольно поглядел на нее. — Мы тут не на работе, не командуй. — Тогда тебе придется поголодать, — со смехом ответила Пима. Покачав головой, Гвоздарь принялся рыться в мешках с едой, которые они притащили с корабля вчера вечером. — Если найдешь в еде слюни, не удивляйся, — сказал он. Пима резко села. — Плюнешь в мою еду, плюну тебе в рот. — Да ну, — спросил Гвоздарь, поворачиваясь. — Хочешь попробовать? Пима снова рассмеялась. — Ты же знаешь, что я тебе задницу надеру, везучий парень. Делай завтрак сам и будь доволен, что мы дали тебе поспать. — Я помогу, — вмешалась везучая девочка. — Не беспокойся, — покачав головой, ответил Гвоздарь. — Пима не готовит, чтобы всего не испортить. Силы много, а ума нет. Он принялся выкладывать из мешка фрукты и копаться среди прочей еды. — Погляди-ка, — сказал он, — доставая фунтовый пакет крупы. — Что это? — с интересом спросила Пима. — Пшеничная крупа. — Вкусная? — Очень даже. Жуется легче риса. Гвоздарь задумался. — У вас, богачей, небось, и сахар есть? — спросил он везучую девочку. — На корабле есть, — ответила она. — Правда? — спросил Гвоздарь, глядя вниз. Ему очень не хотелось снова слезать туда, а потом карабкаться обратно. «Не принесешь сахара и пресной воды?» Везучая девочка кивнула с готовностью, что его удивило. «Конечно». Он продолжил рыться в мешке, а везучая девочка ушла к кораблю. «Боги! Поверить не могу, сколько у них там еды», — сказал он. «Каждый день едят», — сказала Пима. «Помнишь голубя, которого мне девочка Луна принесла на удачу? Хорошая еда». Гвоздарь мотнул головой в сторону везучей девочки, забирающейся в корабль. Наверняка она так не считает. — Так ты поэтому хочешь уехать отсюда с ней? Гвоздарь пожал плечами. До вчерашнего вечера не задумывался на самом деле. Умолк, пытаясь облечь в слова мысли, роившиеся в его голове. — Видела ведь ее каюту, да? Всю эту добычу. Для нее это ничто. Посмотри на ее кольца. Один бриллиант из носа. И мы богатые. Она и не заметит. Да уж, она богатая, очень даже. Но она не наша команда, что бы ты там ни говорил. И я ей не верю. Я спросил ее про семью, кто они. Пима покачала головой. Она начала увиливать, уходить от ответа, как жемчужина, если спросить его, почему он считает себя Кришной. Она многое скрывает. Не попадайся на удочку только от того, что она такая красивая. Ага. Она умная, более чем умная, скрытная. Видел все это золото у нее на пальцах? Сегодня утром там кое-чего не хватало. Не знаю, куда она его спрятала, но спрятала. может говорить что угодно по поводу того, что мы теперь команда, но она все равно ведет свою игру. Как и мы бы вели ее на ее месте, а?»